Фредерик Браун. Армагеддон. Все это случилось в Цинциннати. Не где-нибудь, а именно в Цинциннати. Что можно сказать о Цинциннати? Конечно, это не центр вселенной и даже не столица штата Огайо. Просто тихий провинциальный городок, ничем не лучше и не хуже любого другого. Даже представители местной торговой палаты самокритично утверждают, что он не претендует на мировое значение. И то, что Джебер Великий, имя-то какое, выступал именно в Цинциннати в критический для всего мира момент, было простым совпадением. Конечно, если бы эта история стала достоянием гласности, то Цинциннати вмиг бы приобрел мировую известность, а малыш Герби — славу Супермена, или, по крайней мере, Георгия Победоносца. Но дело в том, что никто из невольных свидетелей, зрителей, присутствующих на представлении мага в театре, и даже главный участник событий, маленький Герби Уэстерман, ничего не помнят о случившемся. Хотя у него и осталось вещественное доказательство — новый водяной пистолет. Герби так увлекся выступлением мага, демонстрировавшим очередной номер своей программы, что забыл даже о новом водяном пистолете, лежавшем в кармане. Пистолет был только что куплен по дороге к театру, и Герби пришлось приложить немало усилий, чтобы заставить родителей пройти по Вайн-стрит, где находится базар. Но сейчас Герби, забыв обо всем, следил за фокусником на сцене. Его лицо выражало снисходительное одобрение. Протыкание карт насквозь не было для него тайной, он умел это делать. Видимо, фокусник пользовался картами «Уменьшенная модель», продающимися в комплекте с магическим ящиком. Во всяком случае, Герби работал именно с ними, так как они подходили по размеру для руки 9-летнего мальчика. То, что было видно, как поворачивается карта в его руке, не смущало Герби. Это несущественная деталь. На сцене Джебер Великий демонстрировал прокалывание 7 карт одновременно, а это, как знал Герби по собственному опыту, требовало большой силы и гибкости пальцев. Одобрительно кивнув, Герби вспомнил, каков будет следующий номер программы, и тронул сидящую рядом мать за рукав. «Мам, попроси у папы носовой платок». Отвлекающий маневр был задуман и выполнен превосходно. Мать еще только наклонялась к отцу, а Герби уже вскочил и бросился в проход. Однажды Герби уже видел это представление и знал, что для выполнения следующего фокуса магу потребуется помощник из зала. В прошлый раз Герби не повезло. Он был 10-м из желающих. Поэтому сегодня постарался исключить все случайности. Возможно, мать и разрешила бы, а может быть и нет. В вопросах такого рода не стоит полагаться на родителей, так как ход их мыслей непредсказуем. Поэтому он и устроил отвлекающий маневр с платком. «Захочет подняться на сцену!» — закончил фразу фокусник, а нога Герби уже стояла на первой ступеньке. За спиной Герби раздавались разочарованные вздохи, когда он с улыбкой поднялся на сцену. Фокус с тремя голубями был едва ли не единственным секретом, которого Герби никак не мог разгадать. Наверняка в ящике было потайное помещение, но где? И если он разгадает этот трюк, когда будет держать ящик, то потом ему останется лишь собирать дань восхищения друзей. Конечно, Герби не собирался разоблачать мага, об этом не могло быть и речи. Он тоже был магом и знал, что такое профессиональная этика. Так что коллега может быть спокоен за свои секреты. С доверчивой улыбкой он поднял голову навстречу магу, однако улыбка угасла, и он невольно вздрогнул, встретившись глазами с фокусником. Вблизи Джебер Великий выглядел значительно старше и могущественней, чем из зала. Ассистент вынес на подносе ящик с голубями. Гарби, оторвав взгляд от фокусника, почувствовал себя свободнее и сосредоточился на поставленной задаче. Помощник хромал. На всякий случай, наклонив голову, мальчик заглянул под поднос. Там ничего не было. Джебер взял ящик, а ассистент заковылял за кулисы. Может, он нарочно хромает, чтобы отвлечь на себя внимание? Открытый ящик представлял собой четыре боковых стенки, соединенные шарнирами, к одной из которых тоже шарнирами крепилась крышка. И еще там были маленькие медные крючки. Гарби поспешно отступил, что позволило ему увидеть заднюю стенку, пока фокусник демонстрировал публике внутреннее. Так и есть. В крышке имелось маленькое отверстие, прикрытое зеркалом, расположенным под определенным углом, что и создавало иллюзию невидимости. Старый трюк. Ничего нового. Гарби был даже чуточку разочарован. Макс сложил ящик отделением с зеркалом внутрь и повернулся к Гарби. «А сейчас, молодой человек!» В это время на Тибете произошло событие, ставшее последним звеном в цепи. Всю неделю стояла необычайно теплая погода, что и вызвало таяние больших масс горных снегов. Разбухшие ручьи и реки неслись по склонам и ущельям с ужасающим грохотом. На людской памяти такое было впервые. Молитвенные мельницы, установленные на берегах ручьев, крутились все быстрее и быстрее, и либо лопались и останавливались, либо были затоплены. Ламы, передвигаясь по колено в ледяной воде, пытались перенести оставшиеся в пределах досягаемости мельницы к берегу. Одна очень старая маленькая мельница была установлена так далеко, что ни один из ныне живущих там не знал, какая молитва записана на ее колесе. Вода дошла почти до оси этой мельницы, когда лама Клерет поднял ее, чтобы перенести на более высокое место, но поскользнулся на мокрых камнях и, упав, уронил мельницу. Поток воды подхватил ее и унес вниз. Дрожа от холода, лама встал и пошел к следующей мельнице. «Экая важность», — подумал он, — «одной больше, одной меньше». Если бы он знал, что теперь, когда все остальные звенья цепи были разрублены, это маленькое вращающееся колесико является единственной преградой между Армагеддоном и землей, то без раздумий бросился бы в поток вслед за мельницей. Поток ударил молитвенную мельницу Вамгур-Упа о выступ скалы, и она прекратила вертеться. Это случилось в то мгновение, когда маг на сцене театра города Цинциннати произнес: «А теперь, молодой человек!» Гарби Уистерман перевел взгляд на фокусника, удивляясь возникшей паузе, и увидел, как лицо мага сначала исказилось, словно от удара, а потом приняло совсем другое выражение, хотя черты его остались прежними. Маг тихо рассмеялся. В его смехе прозвучало нечто такое, что не оставило никаких сомнений даже у самых заядлых скептиков в том, кто он такой. В смехе прозвучало абсолютное зло. Зрители оцепенели. Им было даже не страшно, ибо страх рождается от неуверенности или неопределенности, а сидящим в зале все было ясно до конца. Смех стал громче. Он гремел и, подобно урагану, пронесясь по залу, достиг самых дальних концов галерки. Никто не шевелился, даже тени застыли на потолке. И сатана заговорил: «Благодарю публику за любезное внимание, оказанное скромному фокуснику». Он насмешливо поклонился залу. «Представление закончено! Все представления закончены!» добавил он, ухмыляясь. В зале потемнело, хотя лампы светили по-прежнему ярко. Послышался шелест крыльев невидимых существ, парящих в воздухе. Сцена озарилась багровым светом, на голове и плечах мага вспыхнули светлячки открытого пламени. Появились и другие огоньки по всей сцене, вдоль рампы. Один из них коснулся ящика, который все еще был в руках Гарби. Гарби отшвырнул его. Знаете ли вы, что Гэрби Уэстерман состоял в обществе юных пожарников? Он действовал инстинктивно. Даже 9-летний мальчик, который не слишком хорошо понимал, что такое Армагеддон, должен знать, что это пламя водой не погасишь. Поэтому, повторяю, он действовал инстинктивно. Выхватив из кармана водяной пистолет, он направил его на ящик и несколько раз нажал на спуск. Струя воды упала на ящик, срикошетила и обрызгала панталоны Джебера Великого, отвернувшегося в другую сторону. Но огонь погас. В мгновение ока все изменилось. Лампы осветили зал ярким светом, огоньки исчезли, шорох крыльев утонул в шуме публики. Фокусник прикрыл рукой глаза и сказал полузадушенным шепотом: «Никто и ничего не вспомнит о том, что здесь произошло. Это я еще могу». Он наклонился, поднял ящик и протянул его Гэрби Уэстерману со словами: «Нужно быть более собранным, мой юный друг. Держи его крепче». Мак коснулся крышки своей палочкой. Дверца открылась, и в воздух поднялись три белых голубя. Шорох крыльев, которых даже отдаленно не напоминал шорох, звучащий в этом зале минуту назад. Отец Гэрби с решительным видом снял с гвоздя, вбитого в стену кухни, кожаный ремень, служивший для правки бритвы. Миссис Уэстерман, помешивающая кипящий на плите суп, подняла глаза. «Послушай, Генри, неужели ты собираешься выпороть его только за то, что он брызнул водой из пистолета в окно автомобиля?» Генри Уэстерман отрицательно покачал головой. «Не за это. Ты вспомни, мы купили ему пистолет в городе, но парень не подходил ни к одной водонапорной колонне. Где ты думаешь, он его наполнил?» И продолжил, не ожидая ответа. «Наш негодяй занялся этим в церкви, когда мы заходили договориться с отцом Рейком насчет конфирмации. Он наполнил пистолет из чаши со святой водой!» Тяжело вздохнув, отец Гэрби вышел из кухни с ремнем в руке. Послышались хлесткие удары, чередовавшиеся с воплями. Гэрби, спаситель мира, получал награду. То, что ему причиталось. Фредерик Браун. Армагеддон. Рассказ читал Олег Булдаков.